Часть шестая. Когда я решил принять профессорское место в Уэндоле, я поставил условием, что я смогу пригласить, кого мне будет удобно, для преподавания на особом русском отделении, которое я там собирался открыть. Получив на это согласие, я написал Тимофею Пнину, предложив ему в самых сердечных выражениях, на какие только был способен, сотрудничать со мной в той форме и в той степени, в какой он сочтет желательным. Его ответ удивил меня и задел. Очень коротко он сообщал мне, что с преподаванием покончено, и что он даже не даст себе труда дождаться конца весеннего семестра. После чего он перешел к другим предметам. Виктор, о котором я осведомился из вежливости, находился в Риме со своей матерью. Она разошлась со своим третьим мужем и вышла замуж за итальянского торговца картинами. В заключении письма Пнин писал, что, к его глубокому сожалению, он покинет Уэндалл за 2 или 3 дня до назначенной на вторник, 15 февраля, моей первой публичной лекции. Он не уточнял, куда он направляется. Грейхаунд, на котором я добрался в понедельник 14-го в Уэндалл, прибыл туда уже затемно. Меня встретили супруги Кокарик, которые, несмотря на поздний час, повезли меня ужинать к себе домой, и там я обнаружил, что ночевать мне придется у них, а не в отеле, как надеялся. Гвен Кокарик была очень привлекательная, лет около 40, женщина с профилем котенка и весьма изящными конечностями. Ее муж, с которым мне приходилось однажды встречаться в Нью-Хейвене и который запомнился мне как довольно вялый, круглолицый и неприметно светловолосый англичанин, приобрел несомненное сходство с человеком, которого он уже на протяжении 10 лет пародировал. Я был утомлен и вовсе не жаждал, чтоб меня развлекали за ужином кабареточным представлением, и все же должен признать, что его перевоплощение в Пнина было безупречным. Он не унимался по меньшей мере 2 часа и успел показать мне всю программу, как Пнин преподает, как он ест, как он обольщает коллегу, как Пнин излагает эпическую историю об электрическом вентиляторе, который он поместил на стеклянной полке как раз над ванной и который чуть не свалился туда в результате своей собственной вибрации. Как Пнин пытается убедить профессора Военека, орнитолога, который с ним едва знаком, в том, что они старые приятели, Тим и Том, в результате чего Военек приходит к заключению, что перед ним человек, который только притворяется Пниным. Весь комизм был основан, конечно, на пнинской жестикуляции и его фантастическом английском, но Кокарику удалось передать и такие тонкие вещи, как различие в молчании Пнина и молчание Тейера, когда оба они, застыв в задумчивости, сидят на соседних стульях в профессорском клубе. Перед нами предстали Пнин среди книжных стеллажей и Пнин на местном озере. Мы услышали жалобы Пнина на все комнаты, которые он снимал одну за другой по очереди. Услышали рассказ Пнина о том, как он учился водить машину и о том, как ему удалось справиться с первым проколом шины, когда он возвращался из какого-то птичника царского советника, где он, как полагает Кокарик, проводил летние каникулы. Мы добрались, наконец, до того, как Пнин сделал заявление о том, что его зашибли. Каковым заявлением, по мнению пародиста, бедняга хотел сообщить, что его вышибли. Я все же сомневаюсь, что мой друг мог так ошибиться. Блистательный Кокарик рассказал также о странной распре между Пниным и его соотечественником Комаровым, посредственным художником-монументалистом, который добавлял изображения здешних профессоров к фресковым портретам в столовой, написанным великим Лангом. Хотя Комаров принадлежал к иной политической группировке, нежели Пнин, патриотически настроенный художник усмотрел в увольнении Пнина антирусский выпад и начал понемногу счищать мрачного Наполеона, стоявшего между молодым, пухлым, теперь уже тощим, Блоренджем и молодым, усатым, теперь уже бритым, Гагеном, для того, чтобы вставить туда изображение Пнина. За обедом между Пниным и президентом Пуром разыгралась бурная сцена. Разъяренный, брыжущий слюной Пнин, теряя последние остатки английского и тыча пальцем в черновой набросок призрачного мужика на стене, стал выкрикивать, что он начнет против университета судебное преследование, если над этой блузой появится его лицо. Все это обращено было к невозмутимому, закованному во мрак своей слепоты, президенту Пуру, который, дождавшись, когда Пнин выпустит свой запал, спросил, обращаясь в пространство, «Разве этот иностранный господин состоит у нас в штате?» «О да!» Пародии были изумительно смешные, и хотя Гвен Кокарик, должно быть, видела эту программу не раз, она смеялась так громко, что их старый пес Собакевич, коричневый кокер-спаниель с мордой, облитой слезами, начал с беспокойством меня обнюхивать. Спектакль, повторяю, был великолепный, но слишком длинный. К полуночи комизм стал выдыхаться, улыбка, которую я все время держал на плаву, начала, я чувствовал, вырождаться в симптомы губных спазмов. В конце концов, вся эта штуковина сделалась такой утомительной, что мне стало приходить в голову, не сделалась ли для Кокарика в результате некоторого поэтического возмездия вся эта пнинская история роковым наваждением, которое вместо начального объекта его пародии избрала жертвой его самого. Выпито было довольно много шотландского виски, и около полуночи Кокарик решился вдруг на одну из тех импровизаций, которые кажутся такими остроумными и веселыми на определенной стадии опьянения. Он сказал, что наверняка эта старая лиса Пнин никуда не уехал вчера, а затаился у себя в норе. Почему бы не позвонить ему сейчас и не выяснить? Он набрал номер. И хотя не последовало ответа на эти настойчивые сигналы, которые только притворяются истинными звонками, звучащими где-то далеко в воображаемой прихожей, логично было предположить, что этот совершенно исправный телефон попросту отсоединен был, если Пнин действительно освободил дом. Мной владело глупейшее побуждение сказать что-нибудь дружеское моему доброму Тимофею Палчу. И потому некоторое время спустя я тоже попробовал ему дозвониться. Вдруг раздался щелчок, протянулась вдаль звуковая перспектива, послышалось тяжелое дыхание, а потом неумело измененный голос сказал: «Он не есть дома, он ушел, он совсем ушел», после чего трубку повесили. Однако никто, кроме моего старого друга, ни один, даже самый лучший его имитатор, не смог бы так выразительно срифмовать «ад» с немецким «хат», «home» с французским «home», а «gone» с первой половиной «гонерильи». Примечание. Гонерилья, старшая дочь короля Лира в трагедии Шекспира. Конец примечания. Кокарик предложил подъехать к дому 999 по Тодд-Роуд и там спеть серенаду его ушедшему в подполье обитателю, но тут вмешалась миссис Кокарик. И после вечера, который оставил у меня в душе нечто похожее на похмельный привкус во рту, мы все отправились спать.